Глава 10. Реквием 5-му полку. Нежаркое солнце щадило людей, затянутых в сукно, кожаные ремни, металл. В его лучах тускло блестит шитье на офицерских мундирах, императорские вензеля на ташках гусар, латунные кокарды киверов. Ташка – плоская кожаная гусарская сумка, украшенная вензелем и номером части, служила для хранения донесений, пакетов, карт. Увы, эту великолепную картину портила повисшая над полем пелена порохового дыма. И когда стреляют четырехфунтовки гвардейской конной артиллерии, стоящие напротив редута, то дымные столбы из их жерл закрывали от камеры все. И цепи вольтежеров, и блестящих кирасир генерала Клинкура, и конных егерей, что скапливались на фланге по берегам Колочи. Калибры измерялись по весу круглого чугунного ядра, отлитого по диаметру ствола. На вооружении были пушки калибром 4, 6, 10, 12 и 24 фунта. Витька поднял дрон повыше, и картинка сразу же сделалась похожей на рельефный макет. На таймере мигали цифры 14:48. Сражение продолжалось больше 9 часов. Давно сгорел дотла мост возле села Бородино, и лейб егеря полковника Бестрома отбросили дивизию Дельзона прочь. Уже пали на левом фланге русской армии флеши. Уже получил смертельное ранение любимец армии Петр Иванович Багратион. В бою за Утицкий холм погиб храбрый генерал Тучков, возглавивший контратаку павловских гренадер. Да и сам холм пришлось оставить, после того, как защитники флешей отступили за Семеновский овраг. Французы, придя в себя после лихого рейда кавалеристов Уварова и платовских казаков, снова взялись за курганную батарею. Она ощетинилась пушками в самом центре русских позиций, и Наполеон не сомневался, что здесь находится ключ к успеху всего дела. Понимал это и Кутузов, а потому свежие дивизии графа Остермана Толстого спешили сменить корпус Раевского, в конец растрепанный атаками Евгения Богарне. Дальше, у оврага, разворачивалась гвардия, Преображенский и Семеновский полки. С правого фланга подходили на рысях кавалергарды и конногвардейцы, чтобы занять места во второй линии. «Это все теория», — подумал Витька. «Сухая хронология, строки из учебников и монографий, и писали их люди, которые в глаза не видели того, что разворачивалось перед ними сейчас». Дрон пересек ничейную полосу, завис над редутом и нырнул вниз к штыкам остермановских гренадер. Экран вокруг затянуло густыми клубами дыма. Внизу рванул зарядный ящик, подбитый французской гранатой. Аппаратик нещадно мотало из стороны в сторону. И Витька до крови прикусил губу, стараясь удержать его, не дать свалиться в развершийся внизу ад. Это 150 французских пушек с фронта и флешей накрыли редут перекрестным огнем. Не хватало еще нарваться на шальное ядро. Дрон подпрыгнул, уходя из зоны смерти, заполненной жужжащим в воздухе чугуном, и понесся над рядами наполеоновских войск. Мальчик скосил глаз в уголок экрана. Полоска видеозаписи заполнена почти на треть. Отлично, места полно, надо только поберечь энергию для возвращения. Упавший аппаратик в этой сумятице нипочем не отыскать, даже если сойти с ума и самим отправиться к курганной батарее. Кавалерийский корпус Калинкура разворачивался в боевые порядки. Ряды эскадронных шеренг блестели сквозь дымное марево металлом. Это выстроился для атаки 5-й кирасирский полк. За их спинами подходила конница Ватье, чтобы перебраться через Семеновку ниже устья ручья и сбросить в Горецкий овраг русскую пехоту, стоящую правее редута. Направленный микрофон, спаренный с камерой, позволял вычленять из общего фона отдельные звуки. Мишка, работавший за оператора, нацелился на офицера, горцевавшего перед строем эскадрона, и в наушниках возник гортанный голос, подававший отрывистые команды. «Агош конференсьон марш!» Шеренга стала разворачиваться влево. Офицер обернулся, привстав на стременах. Отстоящий вдали группы всадников, кирасиром, галопом несся адъютант в роскошном белом кальбаке и голубом ментике, отороченном белым мехом. На скаку он махал рукой в сторону русских позиций и неслышно кричал. Кирасирский офицер поморщился и повернулся к своим людям. «Серебуран, препари пур шарже!» По шеренге прокатилось движение. Кирасиры принимали влево, сокращая интервалы. Минута, и всадники стоят колено к колену, выжидающие, глядя на офицера. Правофланговый боролся с заигравшей не кстати гнедой кобылой. Та мотала головой и дергала повод. «Себрамен! Рортевузарм!» Палаши с лязгом вылетели из ножен. Адъютант подлетел к офицеру и, наклонившись, стал что-то говорить. В шагах в 10 лопнула пущенная с курганной батареи граната. Конь адъютанта, присев на зады, отпрянул. Всадник еле удержался, вцепившись в гриву. Кирасир высокомерно усмехнулся, опустил палаш к стремени и приподнялся в седле. «Атро, марш!» Шеренги двинулись крупной рысью. Кирасиры положили клинки по уставному, на плечо. Кони шли ровно. Всадники держались колено к колену. Лишь игривая гнедая правофлангового норовила выйти из линии вперед. «Агалоп! Марш!» Ухнуло. Низкорослому вольтежеру, крайнему в ротной шеренге, мимо которой проходили кирасиры, почудилось, что под ногами дрогнула земля, и он поспешно шагнул в сторону. Сверкающая сталью линия прянула вперед, не теряя стройности. Всадник на гнедой вырвался было на полкорпуса, но придержал, сохраняя строй. «Шарже!» Клинки разом взлетели, полыхнув на солнце. Французы вытянули палаши перед собой. Впереди, рукой подать, высилась курганная батарея. Но чтобы добраться до нее, надо преодолеть еще линии траншей, заваленные телами русских и французских пехотинцев, а потом подняться по склону к фасам-редутам. Фас – сторона укрепления, обращенная к противнику. В траншеях оставались еще защитники. Из-за изломанных рогаток, разбитых ядрами фашин, в разнобой захлопали мушкеты кексгольмцев, перновцев, егерей. Но это не могло ни остановить, ни даже притормозить железных людей императора. Что им жалкие ошметки пехотного прикрытия. И в этот момент навстречу накатывающей лавине ударили пушки. Залп, пойдущий тесно, колено к колену, стремя к стремени конницы, произвел тот же эффект, что и хорошо отбитая коса на росистом лугу. Снопы картечи прорубали бреши в рядах. Кони, всадники летели на землю, и в эту кровавую кашу врезалась вторая эскадронная шеренга, державшая предписанную уставом дистанцию в 2 лошадиных корпуса. Кому повезло, сумели перепрыгнуть через груды изломанных тел. Невезучие валились, давя упавших. Поредевшая шеренга преодолела траншеи и докатилась до фасов. Орудия рявкнули еще раз, в упор, когда ни единая картечина не пропадает даром, безошибочно находя живое, теплое, дышащее. Не меньше трети эскадрона осталось на Гласисе, но Латная река уже обтекла курган и захлестнула редут с тыла. Гласис – пологая земляная насыпь перед укреплением. Камера транслировала на экран все подробности с невыносимой четкостью, будто сверхреалистичный фильм, в котором не экономили на спецэффектах. Вот всадник, не сумев сдержать взбесившегося коня, врезается в пушку и сминается о лафет, как картонная фигурка. Вот голый по пояс канонир размахивает тяжелым ганшпугом, каждым взмахом снося по французу. Ганшпуг – рычаг из дерева крепкой породы, окованный железом. Служил для поворота орудийного лафета. Вот юноша-поручик, выставив перед собой шпажку, неумело тычет ею в напирающих врагов и падает под ударом палаша. Вот спешенные кирасиры разворачивают пушку. В ногах у них путаются пустые ножны на длинных ремнях, клинки зажаты под мышками. На французов набрасываются закопченные, перемазанные кровью люди с кирками и ломами. Рядом лопается граната. И страшную сцену затягивает клубами дыма и пыли. Кирасиры Калинкура, сумевшие ворваться в редут, спешились. И теперь насмерть резались в орудийных двориках с артиллерийской прислугой. Их командир валялся сзади, в сгоревшей траве, пробитый ружейной пулей в лоб. И теперь французы свирепо жаждали одного – отомстить упрямцам, которые никак не хотят признать поражение и отдать эту «баттери инферналь». То тут, то там закручивались водовороты из кирас, зеленых мундиров, белых рубах. Батарейцы умирали на лафетах своих пушек, не желая отступать ни на шаг. Витька, не в силах более смотреть на эти ужасы, дернул квадрокоптер вверх, метров на 50. Открывшаяся картина была еще страшнее. Курган до самого подножья был очешуен сверкающим металлом. Кирасы, каски зеркально отражали солнечные лучи вперемешку с языками пламени из пушечных жерл. Редут еще жил. Заваленный телами бонапартовых железных людей, он казался огнедышащим чудищем, меж стальных чешуй которого обильно сочится кровь. А в укрепление врывались новые и новые всадники. Топча тела, густо устилавшие землю, они наскоро выстраивались, чтобы смести зацепившихся за обратный скат кексгольмцев. Последний — страшный куб де грас отборной французской кавалерии, нашедший на курганной батарее свою могилу. Куб де грас — решающий смертельный удар, добивающий поверженного врагам.